Засеклите меня сразу, длинный инверсионный след выдавал мое положение, и мне кажется, не могли поверить своим глазам, видя на 14 километрах советский истребитель. Наверное, подумали, какая-то новая модель, новая разработка. А я стал карабкаться выше, едва успев подняться еще на 200 метров, как, клюнув носом, стал падать вниз, успев проскочить перед строем бомбардировщиков, и тут же в пике понесся вверх, атакуя замыкающий Юнкерс-86. Я решил потренироваться в пилотаже на высоте, хотя мог тупо подходить и расстреливать. Дал я прицельную очередь, которая прошлась по кабине, убивая летчика, и по мотору. Тот сразу вспыхнул и задымив, свалившись на крыло, вращаясь, бомбардировщик понесся вниз. Когда немец завалился и рухнул вниз, а я летел на него стреляя, едва успел увернуться, буквально в считанных метрах, тот должен был провалиться, освобождая место, что тот и сделал. Дальше, сразу перевернувшись, пошел вниз. Я решил сделать качели, и каждый раз, устремляясь вверх, бить по немцу, поначалу, потом по концу, туда-сюда. Правда, на насколько секунд замер на месте, прежде чем снова обрушиться вниз, и мне это не понравилось, отличная цель для немецких стрелков. Хорошо, что все же оборонительного вооружения тут нет. Сделав такую же качель, я сбил в первом звене из трех самолетов не ведущего, а второго справа, и тот также с убитым летчиком и поврежденным левым мотором, вращаясь, понесся к земле. Немцы расстроились и полезли вверх, и я не стал их разочаровывать, и показал, что и на 14 500 могу уверенно держусь в воздухе. Амулет активно снабжал мотор кислородом, и тот не задыхался. Ладно, хватит играть в поддавки, будем бить наверняка. Я еще дважды сделал качели и сбил двоих, немцам осталось только материться в бессильной злобе. Но сделать те ничего не могли и упрямо шли дальше, вновь сомкнув строй. Вот так можно воевать. А немцы опустились ниже, видимо, лететь на предельной высоте им было тяжело. А так какая разница, если я их везде достаю? Опустились те на 13 500. Тут и наши подлетели, и я увидел мастер-класс. Двое пилотов, один из них был комполка, у которых была набрана максимальная скорость, взяли ручки на себя и стали подниматься резко вверх, выжимая все из своих движков. Не так и много вытянули, но сблизились с немцами, и метров с 400, а кто из 500, открыли прицельный огонь в момент, когда истребитель готов был вот-вот замереть на месте, после чего хвостом падать вниз. Сам я отлетел в сторону, с интересом наблюдая, что будет дальше. И что важно, наши попали, за одним из юнкерсов потянулся белесый след от правого мотора, и чуть позже тот не смог удержать высоту и стал снижаться. И миги, что крутились ниже, набросились на него как стая волков, мгновенно разодрав. А та парочка, у них двигатели заглохли, ушли в сторону, где смогли запустить их снова, и набрав скорость, и снова в высоту полезли. В этот раз результата нет, но они не оставляли попыток. Правда, немцы тоже полезли на высоту. Задумавшись, немцы пятерых уже потеряли, оперли на Москву как алкаш за получкой, и я решил сделать свое предложение. «Пичуга, код на связь». «Прием, слушаю, код». «Есть приложение, могу атаковать немцев и повредить им движки, держать высоту не смогут, и они ваши». «Сможешь». «Глазомер хороший, немцы не помешают». «Добро, действуй». Атаковать было просто, я даже качели не делал, догонял и просто бил по двигателям. Троим двигатели подбил, и вот теперь эти не выдержали, открылись бомболюки, и посыпались вниз бомбы, и те с разворотом стали разбегаться поодиночке. Кроме той тройки, их внизу дождались, и всех отправили навстречу с землей. А немцы правильно поступили, из той четверки оставшихся, пока по кому-то другому работает, кто-то уйти успеет. Догнав еще один, я подбил ему двигатель, да хорошо, языки пламени было видно, и погнался за остальным. А тут я решил шикануть, как-то внезапно в голову мысль пришла. Сначала я двух других догнал, и повредил им моторы, что будет с ними дальше и так понятно, наши внизу ждали, а сам, догоняя командира этой группы, его и наблюдателя рядом оглушил, после чего взял рукой амулета помощника управления самолетом и отдал штурвал от себя, как будто тот на скорости решил оторваться и на буреющем уйти. Я только и крикнул по рации: «Этот мой!» Сработало, никто не стал нас преследовать, и так есть кого ждать. Подбитые немцы теряли высоту, не уйти им. А я, гоня перед собой бомбардировщик, держась в хвосте, повел того обратно к Москве. Подумав, решил, что пора, и стал вызвать: «Земля, ответь коту! Земля, ответь коту! Я броня, тебя слышу!» Прозвучал уже знакомый голос. Позывной того я не знал, и вот наугад вызывал, ответил все же, видать запомнил мой голос, да и позывной тоже. «Броня, я кот, гоню к столице бомбардировщик. Немцы пожелали в гости к хлебосольным хозяевам прийти. Дайте направление на аэродром и обеспечьте встречу. Гоню командира группы, ведущего, и зенитчиков предупредите, чтобы мой трофей не сбили. Ай, молодец, кот, молодец, веди его на запасной аэродром. Там встретит. Броня, я в столице сутки, пальцем покажи, где это, или хотя бы от аэродрома Пичуги». Несколько секунд длилось молчание, наконец прорезались: «В 7 километрах на северо-запад, длинная бетонная полоса, комитет по встрече уже готовится принять гостей». «Принято, будем через 10 минут». Я не удержался и провел бомбардировщик с выпущенными шасси на 300 км/ч над городом на высоте 600 метров, все так же держась в хвосте. Конечно, скорость минимальная, самолет на грани сваливания, но держался. И вот от нашего аэродрома я и вправду рассмотрел еще одну полосу, где, видимо, еще какие-то авиационные части дислоцировались. Там действительно встречи, народу хватало. Еще на территорию 3 грузовика заезжали. Приподнявшись выше, я повел бомбардировщик вокруг аэродрома, показывая, что тот готовится к посадке, и вот, отдалившись, тот развернулся, все так же в моем сопровождении, и пошел на посадку, снижаясь. К счастью, та прошла штатно, и самолет покатился по бетонной полосе, сбрасывая скорость и тормозя. А когда тот остановился, глуша моторы, я открыл люки и стал хлопать экипаж по щекам своими руками, продолжая наматывать круги над полосой. Командир очнулся, как раз когда в самолет протиснулся крепкий боец НКВД, и стал его разоружать, а вот второй немец продолжал без сознания быть. В общем, приняли немцев, о чем я тут же решил сообщить земле. «Броня, я кот, гостей встретили хорошо, повели к столу. Вижу вторую группу, имею 1/3 боезапаса и топлива, могу успеть седлать пару заходов. Кот, я броня, добро, действуй». Я стал подниматься в воздух и успел набрать 12 000, продолжая подъем и наблюдая, как перед немцами встают шапки разрывов, в основном под ними, похоже, и зенитки их не достают, но они им не мешали атаковать. Парни из второй эскадрильи тоже в сторону оттянулись, да и пустые те должны быть, с пустыми баками. «Ага, вижу, первая эскадрилья нашего полка на подходе, да и еще 2 эскадрильи из каких-то частей подлетают. Пришлось вызвать землю. Броня, я кот, не могу атаковать, зенитчики не дают. Прошу прекратить огонь. Кот, я броня, атакуй, повторяю, атакуй. Я кот, принято». Я пошел на немцев, и как по команде разрывы прекратились. Атака была успешной, все по той же причине: оборонительного вооружения нет, я просто подходил и расстреливал немцев. Бил не по кабинам, это некрасиво, а по двигателям. Вот, оставляя черный дымный след при падении, вот это смотрится, просто восхитительно. Развлекался, одним словом. Сбил я таким образом 4, после чего, уходя в сторону, сообщил земле: «Броня, я кот, я пустой. Двигатель заглох, планирую к аэродрому». «Я понял тебя, кот, молодец». Дальше я сосредоточился на управлении, так как двигатель действительно заглох и винт остановился, а МиГ – это не та машина, где планирование простое дело. В пологом пикировании я стал спускаться, намытая круги над своим аэродромом, Там уже видели, в чем дело, и освободили полосу от машин второй и третьей эскадрилий, так что сел на три точки на скорости 200 км в час и покатился по полосе, аккуратно сбрасывая скорость, заворачивая к стоянке моей машины. Там уже ждал Никита. Машина остановилась, вот только вылезти мне не дали, выдернули из кабины, хорошо я ремни успел отстегнуть. Так с парашютом толпа летчиков и кидала меня в воздух, под мои вопли и просьбы поставить на землю. Мол, я предпочитаю сам пилотировать, а не когда это делают за меня. Причем Иванов еще и командовал, чтобы повыше подкидывали. Наконец, когда я потерялся, где небо и где земля, поставили на землю и всего обхлопали, выражая так свои чувства, а Иванов обнял, облобызал и громко крича от избытка чувств, спросил: «Ты поминаешь, ты помнишь, что ты сделал? Восьмерых сбил и одного посадил к нам на аэродром». Попытался угадать я, тот на миг замер, осмысливая мной сказанное, и тряхнув головой, все же пояснил: «И это тоже, но главное, немцы летают безнаказанно, практически не неся потерь. Сегодня просто повезло повредить мотор одному, испробовали новый способ, и такое крайне редко бывает, а ты как-то поднялся на высоту и резал их как свиней, сверли дырку, тут простой наградой не обойдешься». И тот был прав, звонки в полк посыпались со всех сторон, и прозвучал главный приказ: немедленно доставить капитана Кота, кто только такой позывной придумал, в Кремль. Похоже, я малость перестарался, и если мои догадки верны, то про Горький можно забыть. Да и сглупил я, надо было посмотреть, как эскадрилья работает, и повторить. А те увидели, что я творю, вон инженер дивизии уже осматривает мою машину, хочет знать, как я смог на 14 километров подняться, и вряд ли теперь отпустит. Тут еще пришлось быстро марафет наводить, и вот меня повезли в Кремль, снова, но это уже не катакомбы. Уже стемнело, когда я покинул штаб, и направился в сторону стоянки самолетов. Пользуясь темной, достал крупный бумажный сверток, и придерживая его, направился к механикам. День, конечно, сегодня просто был атас. Узнал, что Анна в положении, что не сильно понравилось. Это была обида, скажу правду. Мы с женой сколько пытались, и ничего, а тут она с Евгением и, пожалуйста, результат. Хм, может, тело Кирилла мне бракованным досталось и детей тот иметь не мог. Да нет, я полное медицинское обследование делал, амулетами, никаких патологий, а несколько зарождавшихся болезней и язву желудка я вылечил. Зубы разровнял, сделав ослепительную улыбку. Видимо, не везло, а тут с другим уродом, и вот результат. Обидно. Пусть я застал их один раз, но раз изменяла, то что мешало ей делать это раньше или позже? Не, не мой ребенок, гарантия. Сегодняшний бой серьезно вымотал, а тут еще поездка в Кремль, и Иванов лично проследил, чтобы я выглядел на все 100 и не опозорил полк. Повез нас с комполка лично броня, это был позывной командующего ПВО Москвы и Московской области. Однако прошло все нормально. Сталин встретил, узнал, улыбнувшись в усы, наградил золотой медалью героя и орденом Ленина вдогон. Иванов тоже Ленина получил. Небольшой банкет, фотографы работали, и вот сделали фотосессию. Та тоже вымотала. Еще завтра корреспондентов ждать в полк и фотографов, на фоне моего истребителя меня сфотографировать должны, нужно будет подготовиться. Когда мы вернулись в полк, уже стол накрыт был, и мы обмыли награды, благодаря всех, что бой прошел вот так гладко и все мы отлично потрудились над этим. Комполка отдал несколько приказов, чтобы подготовка шла к приезду корреспондентов, они часов в 10 утра будут, вроде меня еще к Юнкерсу повезут, чтобы на его фоне фото сделать, но это пока не точно. Хорошо посидели, и вот часов в 11 я вышел, мол, пора на боковую, и добрался до наших. Кстати, пока шел, не обнаружил своего Мигря. Да его вообще нет на аэродроме и в зоне работы моего сканера. «Доброй ночи, творящей техники», — подойдя, сказал я. Те тоже отмечали, ведь наши победы — это и их тоже. Те в разнобой поздоровались, Никита тоже был тут. Я достал из кармана галифе апельсин и протянул ему, говоря: «Держит, из Кремля, со стола самого товарища Сталина стащил». Всего под самолетом, укрытым брезентом, сидело с полтора десятка механиков, техников и оружейников, видимо, только свои. Брезент хорошо закрывал, и светомаскировка не была нарушена, горела лампочка, довольно неплохо освещая стол, накрытый под брюхом истребителя. На меня несколько растерянно посмотрели, некоторые даже рот отрыли, ошарашил я их, и присев с краю стола, мне место освободили, я положил пакет и сказал: «Товарищ Сталин видел кражу, узнал, что для механика взял, и разрешил еще для остальных набрать, угостить. Я втихую и сделал, чтобы комполка не видел, а то заругает. Угощайтесь, товарищи, тропические фрукты из-за границы». Достав нож из-за голенища сапога, у меня из-за него чуть проблем не было при проверке в Кремле, и стал нарезать фрукты, говоря, что они мытые, и показывая и объясняя, где что и как есть. Это оживило людей, стали пробовать, тут и были что мандарины, апельсины, бананы и один ананас. Разговор завязался, награды мои новенькие рассматривали, ну раз спросы пошли. И так потихоньку в коллектив я и влился, поблагодарив за наземную работу, и говоря, что у них золотые рук. Так же сказал Никите. Комполка велел 8 звездочек рисовать за сбитые, тот юнкер, севший у соседей, не считается. Я ходил, смотрел, стоянка пуста, куда мой аппарат дели, в другое место укатили. Товарищ капитан, его инженер дивизии забрал, сказал, приказ из штаба корпуса поступил, и комдив распорядился. Увезли нашу машину изучать. Не знаю почему, машина как машина, не сильно новая, явно до военного выпуска. Ясно. Про замену что говорили? Обещали новую, тоже с рацией. Добро, будем ждать. Хаем, а командировка в Горький, кажется, отменяется, здесь служить будем. С механиками я просидел недолго, еще минут 15, и чтобы те спокойно дальше отдыхали, покинул их и направился в комнату, где мне койка выделена была. Там разделся, не поленился в душ сходить, и вскоре уснул. Разбудили меня к завтраку, я привел себя в порядок, зарядку сделал, вчера не так и много выпил, чтобы голова болела, похмелья тоже не было, и после завтрака меня к себе хмурый Иванов вызвал. Вот он вчера хорошо отметил, но повод серьезный был. Встретил тот меня взмахом руки, мол, присаживайся, и сходу сказал: «Знаю, что твою машину забрали. Приказ сверху, и ничего не сделаешь. Будь уверен, ее уже не вернут. Она ведь экспериментальная». Я это сразу понял. «Без этой машины ты нам особо и не нужен. Уж извини, нам скоро на фронт, поэтому получишь у начштаба командировочные, направление в запасной полк. Туда новые миги пришли, один командирский с рацией, твой. Завтра отправляешься в Горький, этот приказ никто не отменял. Егорова с собой берешь, там механиков для этих машин нет, кроме группы Светлова, но у них своя работа». «Все ясно». «Да, товарищ майор, свободен». Тот был немного рисковат, но ясно, что причина не я, с трудом он не сорвался на мне и остался в рамках приличий. Вот за это ему спасибо. Покинув кабинет, я зашел к начштаба, но тот прогнал, еще ничего не готово. За командировочным вечером велел зайти, все равно завтра отбываем, а за документами на получение машины через час, и можно за ней съездить. Не съездил, военные корреспонденты прибыли. Двое их было, один с лейкой. Пришлось изображать разные героические позы и улыбаться искренне и радостно. В форме был, с наградами, на фоне истребителя, чужого, но сделали вид, что моего. Потом вопросы задавали, и много. А к юнкерсу так и не съездили, его уже куда-то отогнали изучать, хватило рассказа. Расспросили, как летать начал, про летчиков-моряков рассказал, но без подробностей. Мол, не хочу людей подставлять. Много интересного описал. И да, дивизионный особист уже подходил с расспросами, где я был, и все такое. Ответил, что уже все рассказал особисту в Горьком, в полку Бодина, а из Москвы прилечу, ему скажу, что опросили в Москве. Не хочу я с ними общаться. После обеда я покатил за самолетом, штабную легковушку дали. Аппарат мне понравился, и пока я его принимал, то доработал руками, доводя до совершенства, как будто это не серийная машина, а ручной сборки, вылизанная. Новая машина у меня довооружена, кроме одного крупнокалиберного пулемета БС и двух легких, поставили еще два дополнительных БК под крыльями. После этого сделал пробный вылет, вернулся, все подписал и перегнал машину к нам, где ее принял Никитин, радостно охая от отличного аппарата. И так до вечера мы с ним возились, вернее, тот работал, а я морально помогал. Лежа в тени под крылом на свернутом брезенте травил анекдоты. Да так что работа шла медленно, тот постоянно ржал, держась за живот. Вечером Егоров со всеми вещами и винтовкой на грузовике отвезли на вокзал и отправили поездом в Горький, а утром уже я должен был оправиться, так что ушел спать. Утром был завтрак, потом я сходил в штаб, где получил оставшиеся документы, часть отдам в полку Бодина, когда на довольствие буду вставать по прилету. Тут не только мои, но и Егорова. Ему всю ночь ехать, на поезд его посадили, тот в полночь отошел, и прибудет тот сегодня к обеду. Поезд не скорый, будет пропускать встречные или нагоняющие эшелоны, то есть, не сравнить со скоростью поездов мирного времени. Егоров забрал мои и свои вещи, также были погружены в багажный отсек часть инструментов и оборудования для ремонта и облуживания самолета. Я же попрощался со всеми, потом у машины облачился в комбинезон, мне помогал незнакомый техник. Именно его Егоров попросил подготовить машину к вылету, раз уж его не будет. Парашют, шлемофон, планшетку сверху. Фуражку я с собой прихватил, как и трость, положил их в кабине так, чтобы не мешали. После этого, поднявшись по крылу в кабину, стал ожидать разрешения на вылет. Минут 10 не давали, наконец от вышки замахали руками, и в наушниках я услышал добро на вылет. В Горьком уже предупреждены, ждут, так что, выкатив самолет на полосу, мотор хорошо прогрелся, я начал разгон и, оторвавшись от полосы, уверенно повел машину ввысь, направляясь в нужную сторону. Чтобы не заблудиться, я использовал нитку железной дороги, заодно посмотрел, где там поезд Никиты. Он почти добрался до города, если я, конечно, не ошибся, и это он, все же не видел его, но по времени сходится. Сходу зайдя на посадку, нормально приземлился и подогнал машину к стоянке звена Светлова. Мой самолет тут встал четвертым. Механики, что уже подбежали, летчиков не было, видимо, после ночного вылета отсыпались. Я слышал в сводке, ночью налет был, они же встретили меня, помогли выбраться, забрали парашют с комбинезоном, шлемофоном, отнесли к месту общего хранения и закатили под маскировочную сеть в свободный капонир мой МиГ. ХМ, а раньше его не было, свежий, видимо, вырыли для меня. Пообщавшись, пояснив, что мой механик скоро будет, я сел в подъехавшую машину и меня отвезли к штабу, где встретил Бодин. Тут я-то и получил поздравления о моем бое, и главное, о результатах. Они слышали, в подробностях по радио передавали, вечером обещали стол накрыть, а с меня рассказ, что и как было. Я бумаги все сдал, ставя себя и Егорова на учет, взял грузовую машину и покатил к вокзалу. Там, оставив водителя дремать в машине у вокзала, сам ушел в сторону и за погаузами вызвал Виллис, да отогнал туда же к вокзалу, ну и пошел встречать Никиту. Поезд как раз подошел, ну и грузовик подогнали. Тот обрадовался, увидев меня с тростью на перроне, я стоял обеими руками, опираясь на нее. Дальше мы перегрузили вещи из багажного вагона в машину, почти полная, вещей и оборудования много. Кроме водителя и Никиты, я не помогал по известным причинам, еще двое пришли на помощь, это и позволило быстрее закончить с разгрузкой. Заметив, что мой механик собрался забраться в кузов, я остановил его. «Никита, мне машину выдали, личную. Приказ самого», — ткнул я пальцем в небо. Так что у нас теперь своя машина, записана на штаб нашего полка. Ты, кстати, и ею заниматься будешь, и пользоваться соответственно по служебной или личной надобности. Идем. Водитель полуторки выгнал машину наружу и с любопытством наблюдал, как Никита, забросив вещи на задок, а винтовку аккуратно положил и с интересом ходит вокруг внедорожника. Он такую машину видел впервые. Водить тот умел и даже удостоверение имелось, так что я посадил его за руль, пусть привыкает, а сам сел рядом, объясняя, что тут в машине и как. Вот так мы неторопливо и покатили к аэродрому, а полуторка пылила следом. Часовой на въезде проверил наши документы, с интересом изучая машину и пропустил на территорию, также осмотрев и полуторку. А мы, я показывал дорогу Никите, прямиком к месту стоянки самолета направились. Именно сюда, в Капонир, рядом с моим МИГом. Между прочим, номер был тот же, 48, все и разгрузили. Механики звена Светлова помогли, заодно поздоровавшись и познакомившись с коллегой. Полуторку я отпустил, больше не нужна, а внедорожник приткнул также под маскировочной сетью. Его механики изучали, задавая вопросы Никите, который машину сам меньше часа знал, но отвечал уверенно. Задавили ему те же вопросы, что он не так давно мне же задавал по ее поводу. Сейчас же, подняв капот, те копались в двигателе машины. Я решил спасти Никиту, и усадив его на Виллис, доехал до здания штаба, где начали собираться летчики, что тоже обступили машину. Там я помог Никите оформиться, все как полагается. Командировочное у него тоже бессрочное, как и у меня, отметку о прибытии поставили, на довольствие тоже. В общем, бюрократия. Параллельно я оформил и машину, подав документы на нее, мол, из полка, мне выделили, будет использоваться мной и звеном Светлова из нашей дивизии. Так что теперь бензин и на Виллис выделяться будет и другие горюче-смазочные жидкости, запчасти заказываться, если потребуется. Водитель не требовался, водить все у нас сумели. Тут и время обеда наступило. Егоров уже койку освоил в землянке механиков, вещи там разложив. Впрочем, я тоже, в полуземлянке звена Светлова, я и раньше на этой койке ночевал, а теперь она совсем мне перешла. И вот так прогулялись, продолжая общаться и знакомиться. В общем, нормально мы в полку прописались, вечером банкет был. Следующие 3 дня ничего, ни полетов, ни налетов, немцы не летали. Я сидел и карты штудировал, где и что находится, запоминал для определения на месте, чтобы не заблудиться. Газеты из Москвы пришли, я парочку в заначку убрал, там на первой полосе мое фото на фоне МИГа. Классное фото, даже мне понравилось, хотя я по этому поводу достаточно придирчивый. За 3 дня мы освоились в полку, мне легче было, я тут уже бывал, но и Никита, ничего, вполне влился в коллектив и сейчас в своем рабочем комбинезоне с машиной возился. Насчет Виллиса ажиотаж, конечно, был, но не такой и сильный, как я ожидал. Рядом автозавод похожие выпускал. Лишь Бадин попросил, если их машина занята, пользоваться моей в случае нужды. Я не отказал, глупо, да и не жалко, пусть пользуются. Тот сам на нем гонял в штаб ПВО. Нормально, служба идет. Только немцы не летают. До нас информация дошла, у передовой немца сбили, штурмовика, тот и пояснил. После того разгрома под Москвой, все же одна группа полностью уничтожена, а командир в плену, фото в газетах его, писали об этом, а вторая вернулась сильно потрепанная, немецкая разведка судорожно искала информацию по новому истребителю русских, пока не выпуская бомбардировщики на новые задания. Это для них смерть, хотя бы днем, ночью шансы еще есть. Вот так эти 3 дня и прошли. Светлова не было, со своими в город на американца укатил, форсить, девушек кадрить, но сказал, что в ресторан. Я не поехал, другие срочные дела были, и сейчас в простом летном комбинезоне с закатанными рукавами и штанинами, легкой походкой возвращался с Волги с удочкой в одной руке и ведром в другой. Подойдя к стоянке, я поставил ведро и спросил у дремлющего в тени Никиты, новости есть. Тихо, товарищ капитан, зря ты на реку не пошел, водичка просто прелесть, и накупался, и нарыбачился. Сейчас суху варить буду, ужин-то я пропустил. Кстати, герои-любовники уже вернулись из города. Звено Светлова, смешно сказали, нет, еще не приезжали, а на реку я как пойду, это вам за самоволку ничего не будет, а я под трибунал не хочу. Приказ не покидать расположение. Да не волнуйся, увидел бы сигнальные ракеты, мигом тут оказался, я приглядывал за аэродромом, но тихо все было. И тут, как будто вопреки моих слов, в небо от штаба взвелась сигнальная ракета. «Зеленая», — сказал я, полуобернувшись и наблюдая за ее падением. «Наша». Мы с Никитой тут же подорвались с места. Я убрал улов в сторону, как и удочку, она Светлову принадлежала, бамбуковая, дорогая зараза, и прыгнув к вещам, быстро сменил свою одежду, носил я комбез во время грязной работы или вот так на рыбалку и быстро облачился в свою форму и утепленный комбинезон. Зеленая для высотников, а у Горького всего 4 высотных истребителя, звено Светлова и моя машина. Я уже полностью увешанный снаряжением сидел в кабине, застегивая ремни. Мотор ревел, прогреваясь, как подскочивший на мотоцикле посыльный, взобравшись на крыло, потянул мне карту, сообщая на ухо: «Высотный разведчик на Юнкерсе, к нам летит». На карте были отмечены места, где он передовую пересек и где потом засекли, линия прямая, летел действительно к нам. Достать его нельзя, у нашей авиации просто нет возможности, чтобы подняться на такую высоту, и тот бой под Москвой, это удивительный и невозможный случай, который действительно был, чему было множество свидетелей. Просто авиационные инженеры и конструкторы не понимали, как на обычном истребителе, а они его до винтика разобрали, можно было подниматься на такую высоту. Вон, через особисто вопросы присылали, вчера отвечал, мол, я не знал, что подниматься нельзя, мне никто не говорил, вот и поднимался. Воздух был, чувствовал я себя в принципе нормально, хотя и хуже, чем ниже. В остальном ответить ничего не могу, летал и сбивал, тем и ответить нечего было. Юнкерс, судя по карте, уже пролетел изрядно расстояний, звено ЛАК, что дежурило сегодня, даже не поднималось выше, летчики в бессильной злобе наблюдали приближающийся инверсионный след, а я поднимался, делая круги. Все равно пока на высоте окажусь, тот до города доберется, так что насиловать мотор не буду. И поднимался, чуть позже включив кислородное оборудование. В принципе мне оно не особо нужно, амулет-скафандр защищал, но надо же объяснить, почему воздух не растрачен, так что пусть будет. Я оказался на 11 тысячах метрах, когда тот проходил надомный на 13 тысячах. Однако я продолжил подъем, плюнув на маскировку, гада надо сбить. Уже вставали шапки разрывов. И я попросил Березу, дежурного по зенитной обороне города, прекратить огонь. Все равно не достают. Не сразу, но орудия смолкли. Это взволновало пилота. Тот понимал, почему могли замолчать зенитки. И он с двумя наблюдателями начал крутить головой. Засекли все же, как я к ним с хвоста захожу. Поползли дальше на высоту. Да поздно. Точная очередь из 5 пулеметов, 3 из которых крупнокалиберные. И из левого мотора вырвался черный дым, который густел с каждой секундой, да уж, 5 пулеметов, это все же лучше, чем 3. Я дал немцам немного пролететь, слегка снижаясь и оставляя за собой полосу черного дыма, и снова атаковал, повредив уже второй мотор. Это был конец, и немцы это поняли, один за другим умирающую машину покинуло 3 фигурки, а разведчик, неуправляемо вращаясь, разрушаясь от нагрузки, стал падать вниз, ведя за собой полосу черного дыма. Хвост у того гореть начал, но падение сбило пламя. К счастью, Юнкерс рухнул не на город, а на окраине, в поле. «Береза, я кот, немец наказан, встречайте незваных гостей». «Кот, я Береза, все видел, возвращайся, гостей встретит». «Вас понял». Спускался я спокойно, держа среднюю скорость, и также спокойно и легко пошел на посадку, подрулив в конце к стоянке своей машины. Лицо Никиты светилось, когда тот мне помогал выбраться и снимал снаряжение. Механики вообще редко видят результаты своей работы, когда над аэродром их летчик, на их аппарате, над которым те трясутся сутками, сбивает противника. Это не только победа летчика, но и победа механика, общий вклад. Егоров все же не удержался, тем более тут были и другие механики, некоторые летчики из полка Бодина, Светлов еще не вернулся, и спросил, как аппарат, командир, аппарат в порядке, слиток золота, а не истребитель, заправить и пополнить боекомплект, а я на доклад, приказал я, и достав из кармана галифе апельсин, это уже становилось традицией после удачного вылета угощать механика фруктом, и кинул ему. Егоров ловко поймал оранжевый фрукт, который ему явно полюбился. Уже темнело, время позднее, за мной машину прислали, все же быстрым ходоком меня назвать сложно, трость принципиально постоянно с собой ношу, и Никита, поднимаясь на крыло после вылета, когда я выбираюсь, подает ее мне. С собой в полет я ее не беру. В штабе меня тоже поздравили, хотя отбитые плечи от восторженных летчиков полка Бодина давали о себе знать. Поздравили с победой, яркой и красивой, уже записали ее на мой счет, вносит в бумаги. Значит, к 8 звездочкам на корпусе моего МИГа прибавится еще одна. Из штаба командования ПВО Горького уже звонили, узнали, кто сбил, потом тоже просили поздравить летчика и представить к награде. Немецкие высотные разведчики у наших летчиков и зенитчиков уже в печенках сидели. Я лишь когда писал рапорт о вылете попросил указать в журнале, что немец на 11 летел, мол, не надо преувеличивать, но мне отказали, много свидетелей было, однако в своем рапорте я написал, что сбил немца на 11 600 метрах, а то один раз это случайность, второй раз тенденция. Я и так уже привлек внимание конструкторов и инженеров, совершив невозможное, а сейчас те вообще перевозбудятся. А мне и ответить нечего, как я же это сделал. Так что раз на бумаге написано 11600, значит 11600. Люди и ошибаться могут, а тут документ нет. К счастью, последствий не было, поздравления, и все такое, это было. Отметили в узком кругу, но мы высотники, не пили. Для нас это яд, особенно на высоте, вдруг сигнал вылета, а вот механики не сдерживались, им можно. К моему удивлению, представили меня к боевику, я думал, что поменьше будет, но это солидная награда. Однако получу или нет, не знаю. Постепенно время шло, немцы не появлялись, у нас было тихо. А вот на Москву был совершен массированный ночной налет, больше сотни самолетов участвовало. Половина высотники, остальные на 9000 подходили. В основном они и понесли потери, высотники немцы ни одного не потеряли. Сбитые немецкие летчики, те, что участвовали в том налете, пояснили такую наглость. Хотели отомстить за своих, не ожидали они таких потерь, и узнали, что летчик с позывным «Кот» находится у Горького, тот разведчик, пока его не сбили, многое рассказать успел своим, как и то, на какой высоте я его гонял. В результате немцы потеряли 4 бомбардировщика, 2 ночники сбили, и 2 зенитками. Налет практически удался, пожаров много было, но потери среди мирных граждан все же расстраивали больше. У нас мирно текла служба, я каждый день на речку ездил, купался и рыбачил, если что мигом на аэродроме буду, увидев ракеты. Именно этим и отговаривался, когда мне укоряли за такие отлучки. Да и уезжаю я только на речку, люблю в водичке поплескаться, а та недалеко, и километра нет. Хорошо, над головой начальства нет, у Бодина мы дислоцируемся со Светловым, но все же не подчиняемся. Прошла неделя, и ни одного вылета, немцы в нашу сторону и не дергаются. Конечно, приятно так думать, что немцы просто опасаться отправлять сюда свои высотники, зная, что здесь кот, то есть я, но причина может быть и в другом. Однако вот в Москве немцы налет повторили, практически в той же численности. Причем в этот раз им помогали наводчики, ракетами показывая важные цели. Почти всех их изловили к утру, но все же налет в этот раз дорого стоил. Не помогли ни аэростаты заграждения, ни зенитная артиллерия. Сбито немцев было 19. Высотники снова ушли без повреждений. Да и то наши лучше подготовились к такому массированному налету. В этот раз и потерь, в имуществе и людях, было куда больше. И вот немцы вспомнили про промышленный район Горького. Через 17 дней после того, как я разведчика сбил, а повторный массированный налет на Москву был 2 дня назад. В общем, разбудили нас, ночников, по тревоге. Время полночь, немцы идут, только высотники, численность неизвестна, но много. Уже через 10 минут звено Светлова и мой МиГ по очереди разгоняясь оторвались от полосы и начали подъем. В воздухе только 4 наших самолета, больше ночников в Горьком не было. Мы успели подняться на 7000 метров, когда обнаружили немцев. Светлов со своими поднимался в стороне, я как всегда в одиночку работал. В общем, мы не успевали подняться на заданную высоту, они просто пролетят над нами. Светлов рванул с набором высоты перед ними, а я стал крутить круги, стараясь побыстрее сократить расстояние между нами, а потом также погнался за немцами, имея преимущество в скорости. А вон и город вдали, немцы уже его почти достигли. Прижав ларингофон к шее, я запросил землю. Кот взывает березу. Береза, ответь. Береза слушает. Вижу 18 юнкерсов-высотников. Прошу разрешения атаковать. Я Береза. Кот, атакуй. Как слышишь, прием. Атакуй. Моего юмора не поняли. Тут все равно атаковать нужно, раз видишь противника. Но раз есть приказ, то я стал подходить к замыкающему немцу поближе, чтобы расстрелять его в упор. Я уверенно подошел практически вплотную и заметил, как заволновались немцы, причем разом и во всех самолетах. Быстро проанализировав увиденное, я понял, в чем тут дело. Скорее всего, немцы за передовой слушали эти территории, используя мощные радиостанции, засекли наши с Березой переговоры и предупредили эту группу, мол, внимание, в воздухе кот, меня те не видели, значит, предположение верное. Это, конечно же, моя догадка. Я многое умел с помощью амулетов, но не вставать на чужую волну и слушать. Как бы то ни было, медлить не стоит, город почти под нами. Поэтому открыл огонь, дал 2 короткие очереди, по левому и правому мотору. Один заглох, а второй, выбросив языки пламени, и тут же потухнув, но дымил, и юнкерс пошел вниз, а я обстрелял второго, ставшего замыкающим, и этот, вращаясь, понесся к земле. Тут немцы как один открыли бомболюки, видимо, приказ был, и бросились в рассыпную. Пришлось выйти на землю, сообщая: «Береза, я кот, сбил 2 на 12000 метрах, остальные сбросили груз на окраине города и удирают. Преследую. 3 гостя успели выпрыгнуть, ловите их у города».